Дома такого типа агенты по продаже недвижимости называют «ранчо». Это Эдди не удивило. Удивило другое, каким маленьким оказался дом. Ему пришлось напомнить себе, что не каждый писатель богатый, тем более, когда речь идет о писателе молодом. Да, конечно, второй его роман пользовался успехом у библиоманьяков из-за типографских ошибок. Но Эдди сомневался, что Кинг получил с этих сделок хоть какие-то комиссионные. Или роялти, вроде бы так их называли. Однако на подъездной дорожке стоял новенький джип Чероки с затейливым индейским орнаментом на борту. И это говорило о том, что Стивен Кинг не живет впроголодь. Писательство худо-бедно его кормит. Середину двора занимала деревянная песочница. Вокруг валялись пластмассовые игрушки. От одного взгляда на них у Эдди упало сердце. Калья преподала ему наглядный урок. Дети все усложняют. А здесь жили, судя по игрушкам, маленькие дети. И вдруг к ним заваливаются двое мужчин с револьверами крупного калибра. Мужчины, которые в этот конкретный момент определенно не в себе. Эдди заглушил двигатель Форда. Каркнула ворона. Гул мотора катера, который они слышали раньше, стал громче. За домом лучи яркого солнца отражались от синей воды. И голоса пели. Кам, кам, кам, кам, кам, камала. Послышался щелчок. Роланд открыл дверцу. Потом вылез из кабины, неловко, чуть поморщившись. Больное бедро, сухой скрут. Эдди последовал его примеру и почувствовал, что ноги онемели, превратились в две палки. «Тебби, это ты?» Голос донесся с правой стороны дома. А потом, из-за угла, опережая голос и его обладателя, появилась тень. Никогда раньше увиденная тень не наполняла Эдди таким ужасом и трепетом. Он подумал с абсолютной уверенностью. «Вот идет мой создатель». «Вот и он. Ага. Ты говоришь правильно». А голоса пели «Кам, камала, кам, дал. Тот, кто тебя создал». «Ты что-нибудь забыла? Дорогая!» Последнее слово растянулось. «Дорогая!» Также растягивал слова Джон Каллим. Из-за дома появился обладатель голоса. Увидел их и остановился. Увидел Роланда и остановился. Поющие голоса, звучавшие в нем, смолкли. Гул мотора катера тоже вроде бы смолк. На мгновение весь мир замер. А потом мужчина повернулся и побежал. Но до этого Эдди успел заметить, как изменилось его лицо. Он узнал Роланда. Понял, кто пожаловал к нему в гости. Роланд бросился за ним с быстротой молнии, как кот за птичкой.